Глава 26. Расследование. Днем ранее. Санкт-Петербург. Сидоров Валентин. Валя всегда мечтал посетить логово охотника, но до этого момента не осмеливался переступать порог этого заведения. Номер снимать ему не надо, а просто обедать среди уважаемых воинов, когда ты совсем зеленый малец, было как-то неловко. И тем более ему не хотелось появляться тут с плохой вестью. Но выбора не было. Поэтому сейчас парень стоял у барной стойки и неуверенно переминался с ноги на ногу. «Лицо у тебя знакомое!» Из подсобки показался мужчина. Он протер стакан и поставил его на стол. «Кто такой?» «Валя, то есть Сидоров Валентин, сын...» «Точно, Петькин сын!» Расслабился Наиль. «Тебя как сюда занесло? Отец что-то передать хотел?» «Нет, меня прислал Андрей». «Какой еще Андрей?» «Громов». Лицо бывшего охотника резко посмурнело. Быстро же этот пацан зазнался, раз людей с поручением присылает, а не сам приходит. Надо будет осадить его, как случай представится. «Чего случилось?» Следующие несколько минут Валя потратил на то, чтобы сбивчиво рассказать, что именно произошло. Сначала он рассказал про Владу и Нику, а потом уже про Громова, который умчался на помощь девушке. Наиль внимательно дослушал рассказ, после чего окинул парочку, сидевшую за дальним столиком. «Томила! Володя! От группы Тихого поступали какие-нибудь сообщения?» «С чего бы это?» — удивилась грузинка. «Они только вчера в рейд вышли. Даже если бы хотели, проблем бы не нашли. Но только если с совсем неординарным чем-то столкнуться». «Понятно», — мрачно произнес Наиль, после чего посмотрел на пацана. «Тех, кто передал сообщение Нике, узнаешь?» «Одного точно», — неуверенно произнес Валя. «Двое других стояли боком, сложно сказать». Бывший охотник кивнул, затем достал откуда-то снизу два топорика и закрепил их на поясе. «Идешь со мной, держишься позади. Тами, Володь, нужна помощь!» Казалось, что парочка только обрадовалась предстоящей заварушке. Сидеть в гостинице в ожидании того момента, когда Мария Зарипова наконец-то одумается и уйдет из академии, то еще мучение. С другой стороны, деньги все равно капают, так что какая разница? Оказавшись на улице, все четверо тут же вскочили на лошадей и рванули к месту, где должна была состояться встреча Влада и Ники. Но к тому моменту, когда они прибыли, там уже никого не было. «Похоже, здесь нашего друга и вырубили», — проговорила Тами, присев рядом с одним из домов. «Вот здесь след упавшего тела. Они, конечно, попытались замести улики, но, видимо, слишком торопились. Кое-что осталось». «Везли их на телеге», — продолжил за девушкой Володя. «В сторону северных ворот. Надо разузнать, кто выезжал из города и проезжал мимо». «Вот ты этим и займись». Наиль окинул место похищения мрачным взглядом и обратился к грузинке. «Тами, срочно собирай наших. Кажется, кто-то совсем берега попутал». Все это время Валя скромно стоял в отдалении. Он искренне хотел помочь, но пока что не знал как. Вроде все рассказал, а больше от него ничего не зависело. Теперь главное, чтобы с ребятами ничего не успели сделать. Здоровяк по имени Владимир прискакал через 20 минут. Судя по хмурому выражению лица, новости нас ждали не самые радужные. «Со стороны северных ворот никто не выезжал. Более того, за последний час мимо поста не проезжало ни одной телеги». Наиль смачно выругался. «Все-таки замели следы. Похоже, действовали профессионалы. Что думаешь, куда они могли поехать?» «Они не стали бы прятать пленников в черте города. Всегда есть шанс, что кто-то заметит и подаст сигнал. Думаю, они доехали до ближайшего перекрестка, после чего сменили транспорт». «О выезжающем транспорте спросил?» «За последний час проехало 4 машины и 8 всадников». «4?» — удивился Наиль. «Что за ажиотаж?» «Да там одна группа в сторону Смоленска выехала. А, не суть. Что делать дальше, босс? Проверить остальные ворота?» Бывший охотник немного подумал и кивнул. «Как закончишь, приезжай в общежитие Академии. Мы будем там». Спустя полчаса Наиль и Валентин поднимались на 5-й этаж. Быстрый осмотр учащихся 3-го и 4-го курса не дал никаких результатов. Пацан никого не узнал. «Стройся!» — рявкнул дежурный. Такая команда подавалась редко, только в экстренных случаях. Но среагировали все моментально. Поэтому спустя некоторое время практически все студенты выстроились в ряд. Несколько человек находились в душевых и должны были появиться с минуты на минуту. «Валентин, смотри внимательно. Никого не узнаешь?» Парень сделал неуверенный шаг вперед и начал разглядывать лица. Но снова никого. «Может, вроде...» Один парень показался ему знакомым. Но Валя не был уверен на 100%. «Какой?» Наиль старался не давить на мальчика, так как понимал, что от этого он совсем поплывет. «Вот он!» Валя показал на невысокого смуглого парня во втором ряду, который всеми силами старался спрятаться за спинами своих однокурсников. «Выйди!» Бывший охотник подманил его пальцем. «Кто такой?» «Студент Ефим Федоров!» «Остаешься здесь. Все остальные разошлись!» Пятикурсники моментально рассосались, так как никто не хотел попасть под горячую руку. А то, что Наиль в ярости, было видно невооруженным взглядом. «Пойдем со мной!» Он приобнял парня за плечи и повел его в бытовку. «Скажи-ка мне, Ефим, ты сегодня разговаривал с первокурсницей по имени Ника?» «Нет», — испуганно ответил студент. «Понятно». Они дошли до комнаты, в которой хранились швабры, постельное белье и прочие хозяйственные вещи, после чего зашли внутрь и закрыли за собой дверь. А вслед за этим Наиль резко взял парня за грудки и нанес один мощный удар в живот. Ефим упал на колени и пытался прийти в себя. «Может, я постою снаружи?» — осторожно спросил Валя. «Стой здесь! Каждый из будущих охотников должен видеть, что ждет тех, кто продает своих!» Валя сглотнул и ничего не ответил. «Какая разница, убьют они кого-то в дуэли или устроят ловушку? Странные правила у этой академии». «Значит так, Ефим, ты знаешь, кто я?» «И знаешь, что повторять дважды не в моих правилах. Поэтому выбор у тебя простой. Или ты сейчас же говоришь, кто заказал у вас первокурсницу Веронику, или живым ты отсюда не выйдешь». «Я не знаю». Наиль тут же нанес мощный удар ногой в голову, от которого парень отлетел к дальней стене. «Поверь, Ефим, я умею бить так, чтобы было очень больно, но при этом не смертельно. Ты точно хочешь испытать всю гамму ощущений?» «Нет, я действительно не знаю. Это все Оскар. Он сказал, что нужно делать, что ребята хотят пошутить над первокурсницей. Я даже не понял, что случилось». «Что за Оскар? Он сейчас здесь?» Студент покачал головой. «Его не было на построении. Не знаю, где он сейчас». Наиль окинул парня презрительным взглядом, после чего открыл дверь в бытовку. У входа его уже ждал один из преподавателей, отвечающих за внутренние инциденты. «Чтобы завтра этой мрази больше не было в академии», — сухо произнес бывший охотник. «Нет!» — завопил студент. «Господин, ну мы же просто пошутили! Мы не знали! Простите меня!» Наэля кинул его свирепым взглядом, отчего тот моментально замолк и отполз к дальней стене. Авторитет члена высшего совета был непререкаем. «Все сделаю. Оскар Шмидт — один из лучших выпускников этого года. Он внук». «Я понял, чей он внук. Где он сейчас?» «Во время построения был в душевой. Его позвать?» «Видите». Тем временем Валя не отрывал взгляда от Ефима. Вот так, из-за небольшого проступка, лишится всего, к чему стремился целых 5 лет. Хотя, если в нем есть сильный магический дар, то совсем скоро парня перехватит комиссия. Они любят переманивать у охотников ценные кадры. Прошло 30 секунд, и перед Наилем предстал ничего не понимающий студент. На его груди красовалась 5 в одном круге, что действительно говорило о больших перспективах. Он бросил мимолетный взгляд на избитого однокурсника, но никак не отреагировал на увиденное. Значит, предполагал, что подобное может произойти. «Кто заказал у вас Нику?» — коротко спросил Наиль. «Не понимаю, о чем вы». Сразу же ответил парень. Он прекрасно знал, что к нему не станут применять такие же методы. Все-таки он внук Леона Шмидта, одного из сильнейших магов города. Правда, давно отошедшего от дела и практически не выходящего из своего поместья. По городу уже давно шли разговоры, что Оскар обладает тем же потенциалом и мощью. Поэтому за его развитием очень внимательно следили. Поговаривали, что верхушка комиссии и охотников долго пытались переманить парня на свою сторону, и тот в итоге выбрал последних. «Думаешь, что тебе все позволено?» — ровным тоном спросил Наиль. «Не все на многое», — улыбнулся Оскар. «По крайней мере, вы не посмеете прикоснуться ко мне, как и выгнать из Академии. Остальные уважаемые охотники не поддержат этого решения, особенно без весомых доказательств». Наиль понимал, что парень прав. Более того, даже если ему удастся доказать его вину, совет попробует замять это дело. Нет смысла терять такого перспективного бойца из-за безобидной шутки. «Есть и другие способы проучить тебя». Оскар ухмыльнулся. «Ко мне еще есть какие-то вопросы, или я могу идти?» Валя переводил взгляд с Наиля на Оскара и обратно. «Неужели бывший охотник так просто его отпустит?» «Не может быть». «Иди, мы с тобой еще пообщаемся». «Буду ждать», — улыбнувшись, ответил парень, после чего быстрым шагом направился в сторону выхода. «Почему вы его отпустили?» — возмутился Валя. «Это был он! Он сказал Нике, что ее брат хочет сбежать из города! Я узнал его лицо!» Наиль же, наоборот, был предельно спокоен. Кажется, он уже забыл об Оскаре и обдумывал последующие действия. «Я не могу давить на него, а надеяться на чистосердечное — глупо. Уйти в отказ — это единственное, на что он может сейчас рассчитывать. Поэтому будем заходить с другой стороны». Валя шел рядом и втайне гордился тем, что сам Наиль разговаривает с ним на равных. Плохо только, что повод для этого может стать очень трагическим. Когда они вышли из здания, внизу уже ждали Тамила и Владимир. «Что разузнал?» «Никаких подозрительных телег», — ответил здоровяк. «Пришлось воспользоваться экстренной связью, чтобы ускорить процесс. Надо будет передать охране парочку накопителей». «Возьмешь на складе», — отмахнулся Наиль. «Я вот что думаю», — задумчиво произнесла Тамила. «А что, если они перекинули тела на машину, чтобы запутать следы? Все ищут телегу, а надо искать другой транспорт». Наиль с Владимиром переглянулись. «Нам нужны все маршруты и имена водителей! Срочно!»